Глава 2, текст 27. Джатасья хи трвом ритюр, трвам джанмам ритасья ча, тасмат апарипахарьерте, натвам шоучитумар хаси. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Комментарий Божественный Шрила Прабхупады. Деятельность живого существа определяет условия, в которых он окажется в следующей жизни. Завершив очередной этап деятельности, оно снова встречает смерть, чтобы затем родиться вновь и начать новый этап своей деятельности. Так живое существо вращается в круговороте рождения и смерти и не может из него вырваться. Сам факт существования круговорота рождения и смерти не является оправданием войны бессмысленного убийства людей и животных. Вместе с тем, насилие и войны неизбежны в человеческом обществе, так как без них невозможно поддерживать законность и порядок. Поскольку битва на Курукшетре должна была произойти по воле Господа, избежать ее было невозможно, а сражаться за правое дело до каждого кшатрия. Зачем Арджуне бояться смерти родственников или оплакивать их, если он исполняет свой долг? Участвуя в битве, он не нарушает закона, не совершает греха, последствий которого он так сильно боялся. В то же время, даже уклонившись от исполнения долга, он все равно не сможет предотвратить смерть своих родственников, а выбор неверного пути приведет его к падению. Джатасья хи друвом ритюр, прван джанмам ритасья ча, тасмата парихари ртхе, натвам шоучитумар хаси. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Hare Krishna, дорогие друзья, доброе утро. Я был в Святой Дхаме, и вместо того, чтобы идти на парикраму, которую все делали, у меня была своя парикрама. И было 3 раковых больных, каждый день я их обходил 2 раза в день. Парикрама. Такая у меня была. Я хочу рассказать вам некоторый опыт, который я получил благодаря милости Господа в эту поездку. Может быть, это вам поможет понять, как относиться к жизни и к смерти. И думаю, что это будет хорошим уроком. Я приехал в этот раз в Майпур, я узнал, что еще 2 больных есть раком. И один из них русский преданный, который нас лечился камнями, ему не помогло. Он из Киева. Серьезно? Да. Ты помнишь его, да? Да. Летом был. Паджагаинда его зовут. Паджагаинда. Вот. А? Числи. Че не числи? Ну так, просто. Он еще не дарился, да? Да. Он учился. Вот. Когда я его увидел в этот раз, он был как скелет, уже худой. То есть у него рак достиг, рак прямой кишки, дошел до пищевода, перекрыл его. И дошел до 12-перстной кишки, перекрыл. То есть у него уже к этому времени, когда я его увидел, у него уже 4 дня не проходила пища в желудок. И он просто был без пищи, уже жил без пищи 4 дня. Вот. Ну, вода как-то всасывалась у него, видно, через рот. Так он поддерживал свою жизнь. Там была Матаджи Девики, и она его пыталась готовить к оставлению тела. И он отказывался, говорил, что я хочу жить, и может быть я вылечусь. Хотя у него такой рак был, у него руки уже были такие, как ноги, как у меня, вот рука даже тоньше. Ну, то есть он был как скелет уже в это время. Он лежал на втором этаже вот лотосное здание, недалеко от алтарной комнаты фактически. Там постоянно слышал киртан, там службы в храме. Вот, и преданные приходили к нему, приносили изображение гуру там и все прочее, чтобы он смотрел, молился и готовился оставлять тело. Но он не соглашался, он хотел вылечиться. И Господь дал ему такую возможность. Когда я приехал, я начал его лечить, поставил ему кору, и за 3 дня у него рассосалась опухоль вот здесь вот. И вот здесь у него открылся желудок, и начал кушать. Но он был настолько истощенным, что он мог за день выпивать 1 стакан воды и там 1/4 стакана еды съедать. Настолько организм был слабый в это время. Опухоль продолжала рассасываться, но Матаджи Деваки настаивала на том, что ему надо воспевать святое имя. Она разок подошла ко мне и сказала: «Слушай, не лечи его, он все равно тело оставит». То есть это было довольно реакционно для меня, потому что ему лучше становилось. Он начал есть, и он сильно хотел жить. Я начал с ней общаться на эту тему, и ее настроение я очень сильно понял. Я понял, что очень благоприятно оставлять тело в Майпуре, но не до конца понимал, как мне себя вести. И я решил продолжить его лечить. И я начал навещать его, и это было за день до Гаура Пурнимы. Я пообщался последний раз с Матаджи Деваки, она настаивала на том, что надо отказаться от лечения. И больше общаться с ним по поводу духовной жизни там и все прочее, чтобы подготовить его к оставлению тела. Ну, я сказал, что если он будет просить лечения, не могу отказаться, потому что это наставление моего гуру, чуть преданных, 5-й принцип у меня регулирующий. У меня 5 принципов было. Вот поэтому я продолжал его лечить. И в тот день утром Матаджи Деваки уехала, она в Гаурапурниму встречала в другом месте. А днем где-то 2 часа в этот день, где-то в 2 или 3 часа, я пришел навестить его и увидел, что кора перестала действовать. То есть тело, кончился теджес в организме, и кора перестала действовать, нет эффекта. И я понял, что это знак, что надо прекратить лечение. Мы сняли кору, и я ушел, начал медитировать на него, потому что всегда на своих пациентах медитирую на расстоянии, тоже смотрю, что происходит. Я увидел в его изголовье смерть. Я увидел ее воплощенной, То есть она была в короне белой такой, то есть она, было красивое лицо у нее такое. Не видел глаз, потому что видно, мне нельзя было глаза ее смотреть, потому что кто смотрит глаза смерти, тот умирает. Вот. Я видел ее без глаз, то есть глаза не показаны мне были, но я видел ее в белых одеждах. Она стяжала его за голову, сидела. Я думаю, раз такая дама пришла, человеку в гости, то мне здесь делать нечего. Я пришел к нему, начал ему общаться с ним и говорить, что ты должен готовиться к оставлению тела. Я вижу смерть в твоем изголовье. Описал ее ему, рассказал ему, что надо, как настраиваться, что делать. Он все в это время был в таком ясном достаточно сознании. Он сказал, есть какие-то варианты. Я говорю, ну если ты будешь есть получше, начнешь кушать, как бы поправляться, тогда рак рассосется, потому что, ну, рассасывание действительно шло очень быстро все это время до этого. Насколько я понимаю, у него рассосалось 20% опухоли, хотя она была огромная, ну, до того момента, когда он оставил тело. Вот, я увидел, что ему осталось жить 4 дня, 5, где-то я до 5 дней видел, ему осталось жить. Я так увидел. Ну, вечером в этот день, неожиданно, я пришел, когда его навестить, он начал кушать, причем очень активно. И я увидел, что смерть отодвинулась от него и ждала, находилась на расстоянии. Вот, я не понимал этого, как бы, знака, я не понял, что вообще, для чего это все, вообще, этот весь концерт. Я поставил ему кору опять, начал его лечить, он начал чувствовать себя лучше и лучше, начал кушать. И с каждым днем, как бы, мы нашли ему питание правильно, он начал наращивать. Прошло день Гаур-Пурнимы, то есть преданные успокоились как-то, перестали пить киртан у него дома. Ну, как-то он так поживел. Мы начали там разные мероприятия проводить, обтирать его маслом и так далее. И 2 марта, в день своего рождения, я пришел к нему с утра. У него был хороший аппетит. Он как бы прекрасно себя чувствовал. И потом у меня не было никаких подозрений, что там что-то может произойти. Такое, неприятности какие-то. Преданный, который заботился за ним, он как бы так тоже воспрял духом. Где-то часов в 6 вечера я решил неожиданно, потому что у меня не было по графику, зайти к нему на 5 минут. Я зашел к нему, он лежал. Мне несколько странным показалось, что он был какой-то горячий весь. И я говорю, ты что? Ну, то есть я решил, что мы его лишнего маслом обтерли. И он говорит, что-то мне душно. Я говорю, так, а он закупорил все окна там, потому что переодевал его. Я говорю, ты что, с ума сошел? Ему нужен воздух постоянно. И мы как бы открыли все, как бы все, вентилятор включили. Вот. И Ваджа-Говинда Прабху, после того, как он сказал, что мне душно, он так немножко так отвернулся. Вот так вот. И перестал дышать. В полном сознании, то есть оставил тело за 1 секунду. Вот, я сразу же подбежал, увидел, что он оставляет тело, подбежал, начал вот такой плакат поставил перед ним и начал хритично повторять. А преданный, который ему помогал, он начал бегать вокруг, говорит, что такое? Я говорю, ты слушай, остановись, браток, человек тело оставляет, надо помочь. Вот, и он как бы остановился, начал повторять Хари Кришна. Ну, то есть он не был готов к такому вообще повороту событий. Ну, потом мы позвонили преданным, преданные прибежали. Мы пели Хари Кришна, ну, сначала повторяли Хари Кришна громко, потом начали петь. Вот, пришли вот эти вот пуджари двое, два брата. И один из них остановил киртан и сказал, что если человек даже случайно в Майпуре оставил тело, особенно он оставил тело в 6 часов 7 минут, это было самое начало Гаур-Арати, говорит, то это означает, что он как бы в лилы Господа уходит. Я думаю, вот повезло человеку. Хоть он не был готов как бы к этому. И дальше что произошло? Самое удивительное произошло дальше. Я все это время, когда он оставил тело, я сосредоточился на как бы в центре груди, увидел тонкое тело вместе с душой. Оно находилось еще какое-то время там, после того, как человек перестал дышать. Потом я увидел, как тело остывает и сворачивается, как бы тонкое тело в одно место. И увидел, как душа вместе с тонким телом начала двигаться вниз у него. Дошла до области пупка и вышла через пупок наружу. Вместе с тонким телом. Потом Ваджа-Говинда, ну как бы во весь рост встал в тонком теле, совершенно обескураженный, встал над своим телом и начал слушать киртан и смотреть как бы на то, что происходит. Я увидел его в таком обличии и как бы пытался ему дать знаки, что как бы все нормально, надо слушать киртан и все идет хорошо, проблем никаких нет. Это буквально произошло за полчаса, вот такой выход. То есть это недолго происходило, где-то за полчаса душа вышла из тела вместе с тонким телом и как бы повисла в комнате, начала смотреть на все происходящее. Он был в это время, ничего не соображал. То есть он как бы в таком полусонном состоянии был и слушал киртан. Потом я не могу описать точно, кто приехал, но я увидел, что какая-то, типа карета такая, что ли, светящаяся такая, приехала. Вот. Не могу сказать точно, то ли это была духовная энергия, то ли тонкоматериальная. Я не могу это определить. Я могу определить только то, что его пригласили туда сесть. И он подошел к этой карете, как бы, и дальше он, увидев свое тело, бросился туда, как бы, к телу опять назад. Пытался войти в тело назад. Вот. Я начал его, на тонком плане, как бы, говорит, ты балбес, давай это, залазь. Что ты делаешь? Что, за всем, что ли, говорю? И он как бы, я говорю, сейчас уедет, что ты будешь делать? Опять материальное тело будешь опять на землю. Как бы он через пупок же вышел, и у него как бы по карме было положено на земле рождаться. Вот, а он, и поэтому он очень сильно привязан был к телу, так как он осквернился тем, что он вышел через пупок. Он был очень сильно привязан к телу, его тонкое тело, оно как бы лоснилось вожделением, желанием жить в материальном мире. То есть его тонкое тело в это время было таким очень грязным и, как бы хотело жить в материальном мире, хотело вниз опять. Вот. Но за ним приехала вот эта штука светящаяся, и его пытались усадить туда. Вот он сопротивлялся. Он говорит, я хочу туда назад, хочу жить. Вот. Что-то такое. Так он как бы проявлял такие признаки. И я взмолился Шрилы Прабхупаде. Говорю, Шрила Прабхупада, ты же обещал, что если преданный, воспевает, оставляет тело, он санкиртаной занимался все время. Я тут же увидел энергию Шрилы Прабхупады. Он как бы его окружил, как будто бы. Я не знаю, то ли сам Шрила Прабхупада пришел, то ли он кого-то послал, то ли свою энергию послал. Я не знаю, что это было, но я увидел четкое присутствие Шрилы Прабхупады. Он окружил его, как бы Баджгавинда успокоился немедленно, встал в эту карету и начал наблюдать за тем, что происходит. И он стоял там очень долго. Киртан продолжался всю ночь. Он стоял, и все это время у него очищалось тонкое тело. Где-то через 5-6 часов после того, как он стоял, оно уже с головы начало светиться, а ноги еще были покрыты вот этим грязью, вот этим вожделением. Потом дальше что произошло? Дальше я заметил, что что-то поехало. Я увидел, что часть его как бы энергетически присутствует здесь. Но с другой стороны, увидел сильное движение, как будто он куда-то мчится. Он поехал. Когда он уже более-менее очистился полностью от киртана, от всего, он как бы помчался. Я заметил, что вот это тело вожделения, связанное с нижним центром, оно осталось рядом с телом, на тонком плане стоять. Без души и без как фантом какой-то остался вот такой рядом с грубым телом. И потом, когда преданные сжигали, они сожгли этот фантом вместе с грубым телом. Но только тело было сожжено, то и брошено в Гангу, то есть от Баджагавинды начало исходить очень сильное сияние, такой свет такой очень сильный. И он возрадовался, то есть как бы психика наполнилась радостью, и он продолжал движение. То есть это движение закончилось Может быть, через сутки где-то. То есть сутки движения. Сожгли на следующий день. Его сожгли на следующий день, но он продолжал двигаться после этого еще. Туда, куда он двигался, вверх, куда-то он двигался. Сейчас он уже приехал. Он испытывает огромное счастье, он находится среди преданных. Но где он находится, я не могу сказать. То ли в духовном мире, то ли это подготовительный этап к духовному миру какой-то. Но он находится очень высоко, на высших планетах. Ну, как бы, ну, то, что я увидел, это было подарком на день рождения. Потому что у него был день рождения в этот день. Поэтому Господь мне сделал такой подарок классный. Я увидел, как вообще все происходит, как Шрила Прабхупада защищает преданных. Вот, что это не выдумка и что это не является просто там фантазией какой-то. Я конкретно увидел научный процесс оставления тела вайшнавам в Святой Дхаме, как киртан помогает очистить тонкое тело, даже тех, кто уж оставил тело случайно, без, ну как бы, ну не то что случайно, ну как бы без желания настроиться на Святую Дхаму, ну просто как бы. Он оставил неожиданно тело, он вообще не знал, что он оставит тело. Просто перестал дышать и все, в одну секунду. Он даже, ну там, он даже как бы не понял, это произошло просто раз и все, в одну секунду. Глаза у него были открыты. Я ему закрыл глаза потом. Он даже вот просто раз и все, он ушел, и смерть его забрала вот так вот. Просто раз и все из тела. Он не успел даже ничего сообразить. Я понял, что все серьезно в нашем движении, как бы, с самого начала до самого конца. Он хотел лечиться, пожалуйста, ему дали возможность лечиться. Он реально, рак начал рассасываться. Но так как ему не положено было жить дальше, поэтому его, он оставил тело. Какие вопросы? Почему так получается, что... Ну, это один, ну, я знаю, как бы... Ну, немножко с ним общался тогда в Мандалиновке, и, ну, как бы, он приехал туда благодаря моему другу, вот, хирургу. Он в Мандалиновке у нас лечился? Да. Давно? Не прошлым летом, а позапрошлым, если я помню. Ну да, давно, давней получается. У нас тогда методы были слабоватые. Я так, ну, немножко знаю, это один из старших преданных, там, один из старших брахмачари в Киеве, он давно практикует. Как так, ну, получается, что ну, преданный такой, такой? Он вообще не приехал в Майпур сам, он приехал в Удупи. Его одна матаджа очень серьезная, за шкирку взяла, просто Майпур привезла из Удупи. Он хотел лечиться в Удупи. Он... Как так получается? Ну, что... А на самом деле серьезность, она не определяется тем, сколько мы делаем. Это внутренний процесс. Ну, то есть серьезность – это вот процесс взаимоотношения с Богом. Ну, то есть, несомненно, нам до Него далеко, потому что Господь ему, его сам притащил в Майпур, сам его, ну, фактически он его сам затащил на высшие планеты, потому что человек не хотел, сопротивлялся. Он даже плакал там, когда на этой карете он находился, он лез туда и плакал, он хотел назад. Я прям видел вот это состояние плача у него. Его затаскивали в карету. Уговорами там, так, по-разному. Ну, вопрос в том, почему так происходит. Просто я тоже присутствовал один, ну, вот, на Петровске, при оставлении Шрихари, оставлял тело. Там. И тоже там преданный, ну, один из старших преданных тоже был, он практиковал лет 15, наверное. И очень, как бы, служение такое, настроение у него было, очень такое. Но во время вот этого тоже раком болел, то есть в процессе тоже наблюдал. Очень тяжело, такая борьба постоянно у него шла внутренняя. Там понимаете, хочет, дело и... в том, что вот у нас немножко трудности навалились, и я заметил, что у меня психика уже сдает. Ну, не то, что она сдала совсем, то есть я концентрируюсь на Боге, все. Но просто понимаете, когда мы находимся в обычном состоянии, то мы как бы, ну, немножко выпендриваемся перед жизнью. Нам кажется, что мы уже ко всему готовы, мы такие крутые. Сейчас выслушали этот рассказ, тоже так немножко улыбались. Но если бы вы были в этом состоянии, я бы не знаю, что с вами было вообще. Просто поймите такую вещь, что ну, смерть это вообще не дешевая штука. Она вызывает реальный страх и панику, и желание жить. Когда смерть приходит, хочешь жить. Так думаешь, нормально, ну оставлю тело, пока ее нет рядом. Как только она подходит поближе, скажет, хочется жить сразу. Знаете, в этом проблема. Что мы не до конца понимаем, осознаем, что такое вообще оставлять тело, насколько серьезный этот процесс, насколько надо быть сильным, смелым человеком, чтобы быть готовым к процессу оставления тела. Баджагаминда был не слабым человеком, не слабым. У него было настолько силы внутри. То есть, несмотря на то, что он весь был истощен, у него опухоль проросла уже ну, на пол тела. То есть он был как скелет, он продолжал находиться в сознании, то есть у него были внутренние силы терпеть эти боли все. Там у него опухоль проросла в почку, там тянуло вот так желудок вниз, внизу, сосало из желудка силы. То есть он пил обезболивающие. Ну то есть он, но он не паниковал. Он просто стонал, кряхтел там, но он нормально жил. Понимаете? Он еще хотел даже выздороветь. То есть у него было очень много силы внутренней, это сильная личность. Но поймите такую вещь, что желание духовной жизни – это не дешевая штука вообще. Она приходит с очень большим трудом. Фактически в Кали-Югу в основном все крипа-бхакты. То есть мы просто по милости живем здесь, по милости уходим и попадаем туда по милости. Вот, пожалуйста, результат. Прабхупада организовал ему все. Такси само пришло, он просто его потом там уговорил сесть туда. Ну, то есть идея, такси пришло, потому что он в святой храме оставил тело. Понимаете, не факт, что за нами такси придет. Вот в чем проблема. Потому что через пупок, если человек выходит, дальше он опять на земле рождается. Он через пупок вышел. Фактически, все, что вы описали, это вот от начала до конца милости. Правопады, милости. Конечно. У меня нет никаких сомнений, как это все происходило, потому что я имею возможность сконцентрироваться и проверять себя тысячу раз. Я тысячу раз проверял, где тонкое тело находится. То есть, когда это все происходило, я наблюдал и очень научно к этому подходил. То есть, я не то, что там не хотелось так. Я просто ну, видел, что это такое происходит. И, ну, как бы, я научно к этому подходил. И я сделал вывод, что, ну, надо серьезно относиться к духовной жизни, к старшим, к медитации на Прабхупаду. К этому надо ко всему относиться очень серьезно, потому что это наш единственный шанс вообще дальше ну, оставаться с преданными. Куда Прабхупада нас потом отправит, это его дело, но оставаться с преданными единственный шанс вот в этом заключается. Так а почему он через пупок вышел, если... Он хотел жить, через... потому что... Он хотел жить, браток. Он не хотел духовный мир. Он не хотел на Кришну медитировать, он хотел жить. Жить означает пупок. Он сам подошел, я его тащил. Понимаете, желание определяет движение. Он уже не мог сам идти, потому что он в это время ничего не соображал. Он, то есть он, у него сознание свернулось, все. Но так как у него последнее желание было жить, поэтому он пошел вниз, а не вверх. Но так как он был в святой Дхаме, у него потом это желание, оно, он очистился от него. Потому что святая Дхама не может терпеть такого позора, чтобы кто-то в ней, оставив тело, пошел еще в следующую жизнь. Ну то есть это, она настолько чиста и сильна, что она как бы создает условия, при которых человек по-другому, как бы, другую ситуацию попадает. Да? А тонкое тело было... Как человеческий рост, а потом точку, да? Ну, оно свернулось просто вот такой вот, примерно, все вместе вот так было. Даже вот так вот. И оно пошло потом вниз, вот так вот. Сияние такое, как сияние. С душой. Да, вместе с душой. Как сияние было такое. Сияние, оно сначала было здесь, стояло, потом оно сдвинулось с места, пошло потихоньку вниз и вышло через пупок. Потом развернулось как бы и превратилось вот... человека на тонком плане. Он выглядел иначе. такое, как бы, не как вот в теле, тонкое тело, оно такое лоснилось вожделением немножко, стояло, когда он стоял. А если бы он не в святой дхаме оставил тело? А если бы он не в святой дхаме оставил тело, тогда было бы что-то по-другому. Я же не Бог определить и не специалист по оставлению тела. Я вот увидел один раз в своей жизни, как человек оставляет тело. И вот то, что я увидел, я вам рассказал. А если бы это в другом месте было, было бы по-другому. То я могу сказать так вот. А все остальное я не могу вам сказать. Я могу, конечно, сейчас фантазировать. Так вот. И так. А какое надо желание иметь, чтобы, допустим, отсюда вышла душа, отсюда? И отсюда выходит тоже? Надо одно иметь. Ты фантазер большой. Человек брахмачари жил всю жизнь, садхептаной занимался. И очень активно служил Богу. И то он не смог сосредоточиться на Боге в момент смерти у него, да. В том-то и дело, да. Поэтому, что ты мне показываешь на это место? Поэтому шансов у нас. Ты лучше молись больше. Все может быть. Может и так выйти, и так, и так, и так, и так, как угодно. Но какие шансы, насколько мы способны на это, у меня возникают сомнения. Ну, у вас в книге вот «Тонкое остроение человека» написано было, что, ну, при определенных желаниях душа как бы в зральных центрах. Да, конечно, конечно. Никто не против этого. Последнее желание определяет, чего ты хочешь в конце жизни. Ты на что-то надеешься или ни на что уже не надеешься? Если ты надеешься только на Бога, это одно, а если ты на что-то еще надеешься, это другое. Надеешься на людей, значит, это третье. Если ты любишь Бога, это совсем четвертое. По сути дела, нужно думать о смерти каждый день. Ну да, нужно о Боге каждый день думать. Каждый день. Если человек думает о смерти, он испытывает страх. Потому что смерть сильнее человека. Я думаю о смерти иногда. Кланяюсь ей и говорю, извини, что я как бы, ну как бы у нас разное служение. Я как бы пытаюсь составить, а ты наоборот забираешь. Она сказала, ну что, давай, занимайся своими делами. Она меня благословила. Ты делай, говорит, это твое дело, делай. Спокойно так она. Но если мы начинаем гордиться перед смертью, то она нам пинка даст хорошего. Я чуть-чуть гордился, я начал лечить, ему лучше там. Она мне показала, она пришла, села. Я увидел, что я ноль вообще. Если смерть приходит, все отдыхают. Кора перестала действовать тут же. Все остыло внутри человека. Привет. Ну? Смотрите, а он, когда он конкретно был, он киртан слышал, нет, он воспринимал, да? Да, он не только слышал, он очищался от него, то есть он начал, у него процесс очищения пошел очень сильно. Он только слышал или активно участвовал тоже? Не, он только слушал. Он просто, он хотел быть рядом с нами, и поэтому он слушал. А так как он слушал, Святое Имя очищало его, причем достаточно быстро. Сам он... Сам он... Нет. Потом, может быть, когда Прабхупада пришел, он начал повторять. Но я не могу уже точно это сказать, потому что его энергия тонкая была полностью защищена как бы его влиянием. Я уже как бы видел уже немножко по-другому это все. Так или иначе. Ну, то есть он просто вот его поменял, его сознание полностью. Сразу за одну секунду так. Все. Причем это произошло немедленно после моей молитвы, сразу же, то есть. На тонком плане быстрее очищается, получается. Да, намного быстрее. От святого имени человек, когда без тела находится, очищается просто вообще фантастически быстро. Если это в святой дхаме происходит, очень быстрое очищение происходит тонкое тело. Ну, за сутки фактически он очистится. Мы успеваем. Да как, в процессе жизни почему не произошло? И те преданные, которые пели всю ночь, они на самом деле тоже очень сильно очистили за эту ночь. Да. Это для них тоже очень большая милость. В процессе жизни почему-то. Ну, потому что у нас есть карма, как бы она выплескивается, выходит наружу. Желания все выходят, это все оскверняет, как бы, создает такую, как бы. Не понял. Чего не понял? Ну, в процессе жизни почему не. Там желание же не выходит наружу. Вот он тело оставил, все желания застыли. Но то, что у него карма там осталась, она застыла, а все, что как бы вышло, оно сгорает. У него формировалось новое тело, он пошел дальше вверх. Если там у него карма еще осталась, она в процессе преданного служения уже сгорит. Есть карма вышедшая, есть которая там внутри сидит. Там, которая внутри сидит, она остается сидеть, а вышедшая сгорает во время киртана. Потому что больше ничего нового же не выходит. Если ты джапу повторяешь, сидишь 2 часа, у тебя тоже все сгорает в теле, ненужное. Ты чистенький, светленький становишься. В тонком плане. Потом через 2 часа опять выходит наружу чувствуешь. Да, все-таки, ну, за одну жизнь, я так понял, ну, можно сжечь или нет? Можно. Да как, ну, если он, ну, брахмачари был все время, почему не сожгёт, все пел все время? Ну, потому что кишка была тонка. Ты думаешь, ну у меня тогда еще больше танка? Конечно, конечно, браток. В этом и суть заключается. Твоего реализация пребывания рядом с преданным, представляешь? Думал, сейчас коробочки пооткрываю, закрываю там, смогу тонкое тело определить. Все не так просто. Еще вопрос. Еще не тащишь, что такие чары. Чего ты падаешь, чтобы не давать?